Стрик слегка улыбнулся. «Боюсь, мисс Стрит, что мы с вами говорим о совершенно разных конторах. Я говорю о конторе окружного прокурора, куда мне приказано вас доставить. И прошу вас, возьмите с собой котенка. Мне кажется, он слишком мал и беззаботен, чтобы оставлять его одного, не боясь повторения какого-нибудь нового происшествия с пагубными для него последствиями. И кроме того, он может представлять собой весьма важное вещественное доказательство в деле, которое мы вынуждены в настоящее время расследовать». Глава 19. Перри Мейсон изо всей силы старался побороть сонливость. Где-то в глубине своего сознания он понимал, что уже наступил день и пора приниматься за дело. Он даже приподнялся, взглянул на часы, не вставая с постели, поправил подушки и снова упал на них, наслаждаясь ощущением комфорта и покоя. Почти в то же мгновение он погрузился в приятное забытье, перестал ощущать время. Однако требовательный и очень даже настойчивый звук звонка у входной двери не позволил ему заснуть. Сначала Мейсон решил не обращать внимания ни на какие звонки. Имеет же он, в конце концов, право хоть когда-нибудь немного отдохнуть. Он решительно перевернулся на другой бок и натянул одеяло на ухо. К черту все звонки. Это наверняка явился агент какого-нибудь торгового дома для рекламирования товаров своей фирмы. И когда ему надоест стоять возле закрытых дверей? О, черт возьми, опять звонят. Ну и пускай себе звонят, хоть до вечера, решительно подумал Мейсон, еще глубже зарываясь в подушки. Он все равно не поднимется. Но звонок все не умолкал. Мейсон понял, что именно его твердое желание снова заснуть, не обращая ни на что внимания, и мешает ему привести в исполнение столь мудрое решение.